Он ушел, а я остался сидеть лицом к рации и спиной к экрану и старался разобраться не столько даже в мыслях своих, сколько в чувствах. Никогда. Конечно, никогда. Как мы все здесь запутались. Бедный Комов, бедная Майка, бедный малыш. А кто самый бедный? Теперь мы, конечно, отсюда уйдем. Малышу станет полегче. Майка пойдет учиться на педагога, так что, пожалуй, самый бедный — Комов. Это же надо придумать. Наткнуться, лично наткнуться на уникальнейшую ситуацию, на уникальнейшую возможность подвести, наконец, под свои идеи экспериментальный базис, и вдруг все вдребезги. Вдруг тот самый малыш, который должен был стать верным помощником, неоценимым посредником, главным тараном, сокрушающим все преграды, сам превращается в главное препятствие. Ведь нельзя же ставить вопрос «будущее малыша» или «вертикальный прогресс человечества». Тут какая-то логическая каверза вроде «опори Зенона». Или не каверза, или на самом деле вопрос так и следует ставить «человечество все-таки». В задумчивости я повернулся в кресле лицом к экрану, рассеянно оглядел окрестности и ахнул. Великие вопросы мгновенно вылетели у меня из головы. Урагана как не бывало. Все вокруг было бело от инея и снега, а Том стоял совсем рядом с кораблем, на самой границе мертвой зоны, перед входным люком, и я сразу понял, что это малыш сидит там на снегу и не решается войти одинокий, раздираемый между двумя цивилизациями. Я вскочил и галопом понесся по коридору. В кессоне я машинально схватил балдаху, но тут же бросил ее, всем телом ударил в перепонку люка и вывалился наружу. Малыша не было. Глупый Том зажег огонек и спрашивая приказаний. Все было белое и искрилось в свете сполохов. Но у самого люка у меня под ногами чернел какой-то круглый предмет. Я попятился. Черт знает, какая дикость представилась мне на мгновение. Я даже не сразу заставил себя нагнуться. Это был наш мяч. А на мяч был напялен обруч с третьим глазом. Объектив был разбит, и вообще обруч выглядел так, словно побывал под обвалом. И ни одного следа на снежной пелене.